«Повинуйся, несчастный», — раздается мой громовой голос. Создатель, с благоговением на лице демон опускается на колени. «Я пришел, чтобы наказать графа Алимандора за то, что он обманом поработил тебя. Не для того я привел вас в этот мир, чтобы охранять сокровища алчных богачей», — мои глаза гневно блеснули. «Граф будет наказан. Когда правосудие свершится, разрешаю тебе рассказать ему о моем визите». Дотрагиваюсь кончиком меча до головы демона. Сонное заклинание полностью отключает охранника. Теперь дело за малым – обчистить сокровищницу. Внутри помещения стоят сундуки с ценностями. В одном углу кровать с небольшим столиком. Рядом два ведра, вода и туалет для демона. Да не сладко здесь бедняге. Интересно, сколько лет он уже здесь? Хотя, какая мне разница? Приступаю к осмотру. Денег много. Еще есть драгоценности. План готов. Сайрос с уголовниками уже должен дойти до края пустоши. Я собираюсь заполнить сундуки песком. Только песок с пустоши брать нельзя, он слишком приметный, могут опознать. В каждом сундуке снимаю сантиметров 5 драгоценностей. Остальное отправляю порталом в свое новое хранилище. Сюда телепортирую мешки с песком. Только успевай засыпать в сундуки. Хоть и делаю все магией, время безжалостно бежит вперед. За полтора часа еле успеваю все сделать. Теперь финальный аккорд. Песок крашу в цвет золота. Иллюзия цвета продержится очень долго. С заложенной мною подпиткой, лет 10 не меньше. Теперь по блеску заметить песок будет сложно, даже если взять немного денег сверху. Сверху я оставляю настоящие ценности, которые снял в самом начале. Граф разорен, но узнает об этом не скоро. Закидываю демона на кровать, пусть проспится. Сонное заклинание рассеется через 2 часа. Закрываю дверь, выхожу из предбанника. Тварь из конуры даже не вылезла, только порыкивала или похрюкивала. Звук был очень необычный, в общем, обиделась зверушка. Ничего, поворчи, не часто у тебя такие гости. Убираю все свои заклинания, можно в обратный путь. Коридор, лестница, комнаты в доме, все прошел без проблем. Даже комнату охраны проскочил нормально, а дальше застрял. Никто не открывал дверь на улицу. Была мысль наложить полог тишины, да проскочить. Но вдруг на улице патруль заметит. Мне нельзя привлечь внимание, иначе вся прелесть ограбления Бархузу под хвост. Проскочить на улицу мне удалось только с рассветом, когда патрульные возвращались в дом. В лучах утреннего солнца самолет уносил меня к Иллине. В душе была радость от проделанной работы, ощущение победы, особенная эйфория, может просто отходняк, после нервного напряжения. Теперь сутки отдыха и можно идти к гномам в банк. Глава 8. Кто не рискует. Джакузи с горячей водой потихоньку снимало напряжение, оставляя лишь хорошее настроение от проделанной работы. Хищение ценностей из хранилища вовсе не работа, но результат мною оценивался именно как проделанная работа. Надеюсь, моей профессией это не станет. Хотя мне предстоит обчистить еще несколько хранилищ. Во всяком случае, есть такие планы. После подсчетов выяснилось, что у графа я забрал немного больше миллиона. 1 200 000 примерно. На покупку ближайших имений должно хватить, но не за такую цену. План по снижению привлекательности усадеб с сегодняшнего дня вступал в действие. Начинали с дальнего края, постепенно продвигаясь в сторону моего поместья. Хотя, оно мое последние дни. Людей придется перебрасывать в пустошь. Сделаю для них палатки, на первое время сойдет. Заберу всех людей, не только моих наемников. Пусть граф пожалуется королю, потянем время, а там будет видно. Все ценности из имения тоже вывезу. Скажу, продал, с деньгами тяжело было. Пусть банкиры компенсируют графу за свои ошибки. До обеда время еще было, поэтому я решил навестить Эльмирину. Она ежедневно писала сообщения на болталку, только успевая отвечать, что у меня все хорошо. Пока есть время, стоит пообщаться лично. «Господин Серый, госпожа так переживает за вас, встретила меня радостным щебетанием служанка. «У нее сейчас клиент, я провожу вас в комнату госпожи». В комнату Эльмирины можно было пройти, минуя зал приемов. Чтобы ожидание было более приятным, я соорудил себе удобное кресло. Через 10 минут лежать без дела мне наскучило. Пришлось создать столик с закусками и выпивкой. Успел скоординировать действия моих людей, выпить пару рюмашек, когда в комнату впорхнула девушка. «Серый, я так волновалась за тебя», — обхватила меня Эльмирина. «Скучала». Она лишь кивнула с укором во взгляде. «Я тут пока ждал, устроился поудобнее. Надеюсь, ты не возражаешь». Снова молчаливый отрицательный жест головой. «Да что с ней такое сегодня? Неужели так соскучилась? Я тоже рад ее видеть, но без таких сантиментов. Вино будешь?» Снова кивок головой и полный нежности взгляд. «Ты разговаривать умеешь?» Опять кивок. «Не слышу. Я так ждала тебя. Я так волновалась». Девушка обняла меня, с намерением никуда не отпускать. «Так вот он я, все хорошо. Давай вместе будем радоваться жизни», — снова кивок головой. «Если ты не начнешь со мной говорить, я просто уйду», — девушка еще крепче обхватила меня. «Не уходи, я буду говорить. Только потом не жалуйся, что мы женщины такие болтливые», — предупредила Эльмирина. Постепенно беседа наладилась. Мы выпили вина, поговорили о работе свахи. Клиенты теперь с настороженностью относились к ее внешнему виду. Молодой свахе не очень-то хотели доверять. Надо заметить, что девушка за время моего отсутствия еще больше похорошела. Даже страшно подумать, в какую красавицу она превратится через несколько дней. Скоро от кавалеров отбоя не будет. Тем более к ней молодые влюбленные на прием приходят. «Ох, уведут у меня девушку. Ты о чем это задумался?» — отвлекла меня от раздумий Эльмирина. «Смотрю, какая ты красавица, боюсь, скоро отобьют тебя кавалеры у меня». «Не отобьют, я тебя ни на кого не променяю. Вот насчет тебя я совсем не уверена», — закинула удочку девушка. «Я сам не уверен, только женщины тут ни при чем. Меня может просто не стать. Представь, что я завтра исчезну. Это не шутка. У меня очень своеобразная жизнь», — попытался подготовить к худшему девушку. «Хотя у тебя так здорово, я редко попадаю в настолько уютное место. Ты удивительным образом наполняешь этот дом уютом и домашним теплом. Так живи у меня. Зачем тебе покидать мой дом? У меня другой ритм жизни. Я не вписываюсь в твой распорядок», — усмехнулся я, представив Бархузов и банду горцев здесь. «Тогда впиши меня в свой». «Это невозможно». «Почему невозможно? Давай я буду жить у тебя. Домашний уют я тебе смогу обеспечить», — серьезно предложила девушка. «Такой вот ненавязчивый намек на совместное проживание. Ты даже не представляешь моего ритма жизни. Ты туда не можешь вписаться. Во всяком случае, я не могу этого представить. Покажи мне свой дом», — неожиданно спросила она. «Ты хочешь посмотреть, как я живу?» «Да, хочу». «Хорошо, пойдем прямо сейчас. Мне нужно 10 минут». Девушка упорхнула из комнаты. 10 минут, это, конечно, она погорячилась. Через 20 минут она была готова к выходу. С девушкой под руку я шел к своему дому. Второй раз в этом мире. Первый раз стал началом нашей связи. Еще пара прогулок, и дама потребует жениться на ней. Чует мое сердце, поводок на моей шее натягивается. Только еще не вечер. Семья не для меня. Во всяком случае, сейчас, в этом мире. Защитное заклинание оповестило об опасности. Уровень опасности наивысший. Защита на спутницу, оборот вокруг оси, никого. Никого подозрительного вокруг. Обычные прохожие, сканирование никого не находит. Святоши, со своими рульвами. Убийца явно прощупывает почву. Теперь он знает, что я могу его засечь. Плохо, он меня спровоцировал. Одним козырем у меня стало меньше. Хуже всего, что он видел Эльмирину, ее я не смогу защитить. Слишком опасны эти твари, чтобы я мог полагаться на стационарные заклинания. Что случилось? Заволновалась девушка, видя мое поведение. Показалось, все нормально. Больше, до самого дома ничего необычного не произошло. Горец у дверей удивился, что я пришел с дамой. Ну да, редкое явление. Эльмирина осматривала дом с интересом. Большое количество охраны ее, похоже, не смущало. В моем кабинете она удивилась необычной форме кресел, но признала, что висеть в воздухе в этой конструкции очень удобно. Пришлось объяснять, почему мое кресло такое широкое. На появление Бархузов она отреагировала радостным возгласом. «Какие красивые! Кто это?» «Это Бархузы», — пояснил я. Девушке это ни о чем не говорило. О Бархузах она ничего раньше не слышала. Зато влюбилась в котов сразу. Без разрешения сунулась их гладить. Коты восприняли это как должное. Даже заурчали через время. «Как тебе не стыдно прятать от меня таких красавцев? О них никто не должен знать». «Хорошо, мне они нравятся. Можно маленького для меня достать?» «Нет, нельзя. Я же сказал, про них никто не должен знать. Это очень редкие животные». «Поняла. Буду приходить с ними общаться. Надеюсь, ты не против». Ва как быстро нашла повод в гости наведываться. «Пусть мне кто скажет, что женщины глупенькие. Как бы не так. У них своя особая интуиция, до которой нам, мужчинам, ой как далеко. Женщины живут чувствами, это их отличает от мужчин. Именно поэтому действия женщины порой непрогнозируемы. Вот и сейчас, поди, пойми, действительно Бархузы так понравились или это ишь повод быть ко мне ближе. Вполне может оказаться, что оба варианта правильные. Приходи, только не вламывайся сразу ко мне. Предупреждай по болталке. У меня могут быть гости, о которых охрана не знает. Таскаешь порталом девиц прямо в койку. Подколола меня Эльмирина. Хорошая идея. Можно на тебе опробовать. Можно, только предупреди по болталке заранее. У меня могут быть гости, вернула мне мой же ответ девушка. Несомненно. Не буду же я уносить в портал девушку из рук пылкого влюбленного. Подколол я ее. Ты меня стал ревновать. Как и ты меня. Мир. Предложила Эльмирина. Мир. Показывай свое логово разврата. Показ затянулся на час. Сексодром девушке понравился. С сожалением констатировали, что в ее спальне такой не поместится. Но я обещал приглашать ее сюда порталом. Джакузи в моей спальне тоже было больше размером. Плескаться в нем было намного комфортнее. Когда ты собиралась мне сказать? Ты о чем? О том самом. Когда ты узнал? Через 5 минут после того, как зашел к тебе. Все так заметно. Вела себя необычно, пришлось присмотреться. Я не знала, как сказать. Боялась. Может, так оно и лучше. Я сама только вчера узнала, девушка с тревогой на меня посмотрела. Переживаешь, боюсь тебя потерять. Потерять ты, меня, можешь, я ведь предупреждал. Но ребенок здесь ни при чем. Ты не сердишься. Девушка, словно русалка, прильнула ко мне. Нет, я рад за тебя. Только за меня. Ну, это ты сделала выбор. Ты хочешь, чтобы я? Ни в коем случае. Я хочу, чтобы ты родила прекрасную здоровую девочку. Будешь воспитывать. Откуда ты знаешь, что это девочка? Знаю и все. Себя рядом со мной ты не видишь. Не обижайся, но я не могу сразу ответить на этот вопрос. Есть ряд обстоятельств, которые могут очень серьезно изменить мою жизнь. Я не хочу сближаться с кем бы то ни было, чтобы не было потом слишком больно от потери. Я буду помогать тебе, мы сможем быть вместе, но я не готов создать семью. Я боюсь за вас, не за себя. Я понимаю тебя. Спасибо за откровенность, наши губы слились в поцелуе. Я даже рад, что все обошлось, без сцен. Эльмирина оказалась понятливой девушкой. Здесь, скорее всего, сработало то самое женское чутье. Ведь я не врал ей. Думаю, она это чувствовала. За это я был ей благодарен. Расстались мы на хорошей ноте. Проводил девушку до дома, пообещав тревожить вечерами. У меня впереди было ответственное дело – обчистить банк. Демонстративно возвращаюсь домой. Все должны видеть, что я дома, алиби мне пригодится. Хотя я думаю, меня уже раскусили, только доказать ничего не могут. Быстрый перекус, чтобы живот не урчал, хотя мой полог все глушит. Только зачем голодным идти на дело? Ведь можно нормально пообедать, что я и сделал. Самолет несет до банка считанные секунды. Мой подставной человек должен появиться с минуты на минуту. Я мог спокойно пройти внутрь банка, чтобы случайно не отстать. Мои меченые деньги лежали здесь, глубоко под землей. Мне осталось лично проникнуть в хранилище, чтобы их выкрасть. Задача будет сложной. Я с сожалением подумал, что не взял урок у медвежатника. В банке замки могут оказаться посерьезнее, чем у графа. Тогда придется возвращаться. Будет жалко потерянного времени, но время, проведенное с Эльмириной, того стоило. Мой человек появился в банке через 6 минут после того, как я притаился в углу. Легенда была простой. Он вчера выиграл в игорном доме 3000, тому есть куча свидетелей. Человек боится хранить деньги дома, поэтому принес в банк. Я надеялся пройти в хранилище за человеком, который понесет деньги в подвал. Мне даже удалось незаметно проскочить за клерком, который нес деньги в хранилище. Только мое везение на этом закончилось. Здесь все было отработано, в лучших банковских традициях. Мешочек с деньгами отправился в подвал по трубе. Я видел, как его переносит в подвале. Положили недалеко от моей первой закладки. В подвале было всего два человека, точнее гнома. Мне предстояло найти туда дорогу. Я успел поставить на них метки. Осталось проследить, каким путем они будут выходить. Жаль, что не удалось попасть внутри легким способом. Времени свободного теперь было предостаточно. Я принялся сканировать все пространство вокруг денег. Постепенно, шаг за шагом, у меня стал вырисовываться план помещений. Спрашивается, что мешало сделать мне это раньше, не заходя в банк. Снова отсутствие опыта. Ничего, я натренируюсь. Следующий банк будет легче взять. За час, нарисовав в виртуале трехмерную модель банка, принялся к ее изучению. Путь в хранилище был только один. Три двери, две решетки и двери в само хранилище. Это если считать от места, где я стоял. Не знаю, много или мало, но придется проходить этот квест. Пока откроется первая дверь, ждал час. Повезло, что успел в нее проскочить. Гном вышел из двери. Я успел протиснуться, но дверь слегка задела меня. Гном озадаченно посмотрел на дверь, на пустой коридор за дверью, пожал плечами и удалился, хлопнув дверью. Узкий коридор, за ним следующая дверь. Дальше начинается лестница, ведущая вниз. Мне оставалось только ждать. Пока ждал, подобрал ключи к этой двери. Он был ничуть не сложнее, чем к первой. Только пользоваться я смогу им на обратном пути, если усыплю охрану. Сейчас открыть дверь на глазах стражи никак нельзя. Ждал снова час, может немного больше. На этот раз, тот же гном шел обратно в хранилище. Прижимаюсь к стене, чтобы он меня случайно не задел. О худшем лучше не думать. Практически шаг в шаг проскакиваю следом за ним. Хорошо, что мой полог глушит все звуки. Пока он возится с замком, сканирую коридор. Никаких ловушек не вижу. Ни магических, ни механических. Тем лучше. Коридор на лестнице довольно узкий. Сложно будет не зацепить гнома. Двигаюсь по лестнице вниз перед гномом. Хотя, стоило все время держаться за его спиной, пока он возился с замком. Сейчас может сложиться неприятная для меня ситуация, если не смогу разминуться с ним в узком коридоре. Внизу перед дверью небольшая площадка. Места совсем немного. Вжимаюсь в угол, где расположены дверные петли. Надеюсь, что гном сразу сунется к замку. Так и случилось, я даже успел заметить ключ. Меньше времени уйдет на подбор. Мне удалось проскочить следом за гномом в комнату. Но здесь шутки кончились. Я оказался в клетке размером 1,5 на 1,5 метра. Мне чудом удалось не задеть гнома, пока он разворачивался, чтобы закрыть дверь на ключ. Из ячеек клетки на гнома были наведены арбалеты. Причем болты были с магической начинкой. Хорошо, что заклинание не сканировало входящего по ауре. Полог надежно прикрывал, меня не засекли бы, но лучше не рисковать. «Пароль?» — спросили с той стороны решетки. «Халифат 45. Приложи руку». Гном послушно приложил руку к пластине на решетчатой двери. «Похоже, здесь все более чем серьезно. Я смотрел, как с той стороны маг сканировал что-то. Второй маг следил за обстановкой. Пробиться сюда силой не получится никак. Клетка накрыта защитным заклинанием. Кинуть заклинание в магов не получится». Удовлетворившись результатом, маг сказал одному из охранников: «Это он, можешь впустить». Гном в клетке переносил проверку без возражений. Видно, что процедура отработана годами. Снаружи отодвинули засов, затем разблокировали магический замок, только после этого двери открыли. Я успел засечь заклинание, направленное на замок. Взведенные арбалеты были направлены в клетку до тех пор, пока дверь снова не захлопнули. Понятно, это на случай, если из двери напротив кто-то рванет. Я стоял, прислонившись к прутьям клетки, боясь пошевелиться. Арбалетчики стояли плотно в ряд, мимо не проскочить, только, если разойдутся. Повезло, что успел выскочить следом за гномом. «Все, дверь закрыта, расслабьтесь», — махнул рукой пришедший гном. «Инструкция. Знаю, знаю. Ты же видишь, что это я. Опять ты за свое. 800 лет назад. Даже не начинай. Я уже наизусть все про тот случай помню. Тогда не ворчи. Облачайся в доспех. Успею. Я кому сказал, вылетишь с работы? Ты мне уже стал надоедать», — разозлился старший охранник. Гном, прекратив ворчать, принялся облачаться в доспех. Всего охранников было 5 и 2 боевых мага. 7 человек в помещении 6 на 6 метров. Причем часть занята клеткой возле двери. Места не так уж и много. Из мебели в помещении было 5 стульев без спинки. Сидеть можно, только особо не расслабишься. В углу притаился небольшой столик. Обстановка спартанская. Условия созданы специально, чтобы охранники не расслаблялись. Судя по перепалке гномов, инструкции нарабатывались веками. «Пакет», — потребовал старший. Посланник вытащил из сумки на боку пакет. Но пакет взял в руки маг. Проверив печать магии, уверенно кивнул. Лишь после этого конверт перекочевал в сумку старшего. «Что сказали?» — поинтересовался он. «Ничего. Сам знаешь, утром смена. Тут ничего не меняется. Передали пароль, да назад отправили». «Знаю. Но спросить нужно. Скоро кассиров выпускать». «Не впервой, выпустим. Боюсь я громха. Так на то здесь маги и сидят». «Знаю, но все равно боюсь». Дальше шел бестолковый треп охранников, на который можно было не обращать внимания. Я рассматривал пространство за решеткой. Пустой участок 6 метров, за ним еще одна решетка. Зачем отгораживать пустой участок решеткой? Никаких нор или ниш там не было. За второй решеткой узкое пространство 1,5 метра, дальше дверь в хранилище. Хранилище увешано сигнальными и защитными заклинаниями, словно новогодняя елка. Подкоп незаметно не сделать, портал не открыть. В целом система охраны выглядела продуманной, но не параноидальной. Не будь у меня особой магии, даже нечего сюда соваться. Штурмом банк не взять. Любой отряд застрянет именно в этом месте. В коридоре не развернуться. У магов в углу стояли заряженные накопители. Большая вязанка болтов лежала у стены. Оборону тут могут держать долго. Еще я заметил у стены железные щиты, которыми можно обложить клетку. Плюс есть какой-то громх, которого боится охранник. Ему негде больше находиться, только между решетками. Только я ничего там не видел. Нужно попробовать просканировать пространство в разных магических планах. В магическом уровне, близком к Бархузовому, я что-то заметил. Дальше было просто. Слегка смещать магический спектр, пока не попадешь в нужный уровень магии. Между решеток лежал магический зверь. По размерам не меньше медведя. Я видел только общие очертания. Раз его здесь держат, то тварь должна быть злобная. Странно, что в клетке зверя было чисто. Значит, как-то за ним убирали. Куда выносили отходы? Пока есть время, нужно навести справки. Братцы, нужна информация. Кто такой Громх? Спрашиваю своих магов. Редкий зверь. Водится у гномов в пещерах. Главная его особенность – это невидимость. Подкрадывается практически бесшумно. Были случаи, что вырезал целые поселения гномов, тут же выдал справку Ихтир. Что-нибудь еще? Шкура у него прочная, простым оружием не взять. Магию вроде типа бархузов не воспринимает, дополнил картину Сейрос. Гномы по ним больше работали. Это их головная боль. Понятно. Спасибо за информацию. Информация, откровенно говоря, не радовала. Вариантов у меня немного, снова создать клетку вокруг зверя. Жаль, нет информации относительно телепортации. Если Громх скачет, как бархузы, будет плохо. Хотя нет, я вижу его магию и могу с ней работать. С Громхом я справлюсь без проблем, только будет много шума. Моя же задача обчистить гномов по-тихому, чтобы не сразу хватились. Попробую вокруг клетки замутить барьер на основе магии Громха. Должно сработать. Тем временем гномы стали готовиться к выводу кассиров из хранилища. Снова болты направлены в сторону решетки, только другой. Гномы пока не видят Громха, поэтому никуда толком не целятся. Из хранилища выходят кассиры. Обычные гномы, без доспехов и оружия. Запирают дверь на ключ. С такого расстояния заметить конфигурацию невозможно. Но гном вешает связку себе на пояс. Это уже хорошо, смогу разглядеть ключи. Кассир вставляет ключ в замочную скважину на решетке. Зверь недовольно зарычал. Значит, не любит он процедуру. Словно в подтверждении догадки, в дело вступают маги. Достав небольшую коробочку, один из них что-то из нее распыляет вихрем в сторону клетки. Словно небольшой пылевой смерч пронесся по клетке. Зверь стал видимым. Это была не просто пыль. Громх пытался отряхнуться, словно собака, но ничего не помогало. Больше всего Громх был похож на саблезубого тигра. В основном из-за размера когтей и общего очертания. Морда у него была похожа на тигриную. Клыки не такие, как у саблезубого тигра, но тоже внушительные. Мощный торс раза в два шире, чем у кошачьих. Такой коренастый тигр с большими когтями, просто сгусток мышц. В совокупности с невидимостью опасная зверюга. Маг тем временем задействовал какое-то заклинание. По помещению пошел низкий звук. Громх угрожающе зарычал. Маг привычным движением отправил в него следующее заклинание. Громх свалился, как подкошенный. Значит, гномы сумели подобрать нужное сочетание против Громха. Гномы сноровисто открыли дверь, побежав через клетку Громха. Секунд 10 на все. Зверь в отключке лежит в клетке. Все, можешь будить, говорит кассир магу. Маг кидает заклинание, затем еще одно. Зверь вначале начинает шевелиться, потом исчезает. Громх заступил на боевое дежурство, а его присутствие возвещало лишь недовольное рычание. Громх бродил по клетке, нарезая круги. Похоже, эта процедура его изрядно достала. Я успел срисовать форму ключей в связке гнома. Полдела сделано. План должен сработать. Осталось только дождаться ухода гномов. Ну что, приятного вам дежурства, усмехнулся один из кассиров. Теперь не скоро увидимся. Через 6 дней, вставил командир охраны. Значит, через 6, не стал спорить кассир. Процедура выхода через клетку повторилась в обратном порядке. Кассиры скрылись за дверью. Теперь можно начинать. Хотя, вдруг у них смена скоро. Нужно послушать, о чем говорят. Может, получится узнать, когда у них смена. Моя тактика оказалась верной. Они ждали, когда принесут ужин. Смена у гномов только утром, ужин должны принести через пару часов. Для меня самое то. Бандиты успеют нагрузить мешки. Они уже вышли за пределы пустоши. Сейчас наполняют мешки песком. Теперь только дождаться, когда охрана с магами поужинает и можно начинать. Начать получилось только через 3 часа. Охрана поужинала, трое сразу устроились спать на полу. Остальные просто сидели на стульях. Это уже хуже, но поправимо. Аккуратно всех усыпляю, сидящих на стульях, закрепляю каркасом, чтобы не упали. Затем Громха помещаю в клетку. Он бесится, но за пределы не выскакивает. Все дальнейшие дела техники. Поскольку ключи видел, подобрать их удается быстро. Через час я уже в хранилище. Хранилище меня разочаровало. Это называется центральным отделением банка в столице. На вид, сундуков раз в 6 больше, чем у графа. Маловато, однако. Ответ нашелся в дальнем конце помещения. Стационарный портал. Мощный накопитель, площадка, на которую ставят сундуки. Значит, отсюда дорога ведет в главное хранилище. Вот и нашлась точка, куда мне следует наведаться. Возился довольно долго, часа 3, пока перетаскал золото. Сундуки радовали глаз блестящим песком, который оставалось присыпать настоящим золотом. Минут 20 пришлось повозиться с заклинанием. Любой предмет, установленный на портальной площадке, теперь помечался. Путь к главному хранилищу я узнаю. Нужно лишь немного подождать. Уйти получилось не сразу. После освобождения Громх долго метался по своему вольеру. Будить охрану в такой ситуации нельзя, смогут припомнить странное поведение зверя. Ждать пришлось час. Когда Громх наконец улегся возле стены, я смог выбраться из помещения. Затем по очереди разбудил охрану, с интервалом в 5 секунд. Последними будил тех, кто лежал на полу. Послушав их разговоры, убеждаюсь, что они ничего не заподозрили. Можно смело двигать к выходу. На выходе в помещении дежурили двое охранников. Пришлось ждать утра, чтобы выбраться из банка. Зато операция прошла наилучшим образом. Жаль только денег маловато удалось взять. Но это я еще наверстаю. Глава 9. Скользящий в хранилищах. Весь следующий день следил за поведением гномов. В хранилище были оставлены жучки. Нужно знать, когда моя выходка будет раскрыта. Но все обошлось. Это придало мне уверенности. У графа в замке тоже никакого беспокойства не наблюдалось. Хотя нет, наблюдалось беспокойство, еще как наблюдалось. Мой план мести на прилегающих территориях вступал в действие. Завтра нужно эвакуировать своих людей. Не всех, конечно, наемники уйдут в леса партизанить. Жуткую напасть этих мест кому-то нужно подогревать. План по обесцениванию земель был прост и гениален. Студенческая магическая шутиха в моем исполнении. Элементарное расстройство желудка, причем очень сильное. В первом имении у дверей туалета произошло столпотворение. В итоге народ опорожнял кишечник по всей округе. Через 30 минут амбре в имении было ужасающим. Такая напасть катилась от дальнего имения в сторону моего. Поэтому, дабы не мучить своих людей, я их вывез вместе с пожитками. Причем вывез демонстративно в телегах на север. Ничего, что обоз пропал в портале, так и не появившись ни в одном городе. Зато я со спокойной совестью заявился в земельный регистр, с наглым заявлением. Мол, не хочу, чтобы напасть из соседних имений постигла моих людей. В регистре удивились, но поблагодарив за исполнительность, пообещал известить законного владельца. У законного владельца наметились проблемы с заселением. Все население в имении графа сидело на горшках, включая мага. О помощи людям не шло даже речи. Маг не мог даже себе помочь. Однако очень скоро выяснилось, что удаление на почтенное расстояние сглаживает симптомы. Народ поспешно убегал из вонючих усадеб, самые стойкие надеялись на чудо, но это ненадолго. Вызванный из Иллины маг обделался, не успев ничего предпринять. Второй успел присесть в сторонке. Помочь они, естественно, ничем не смогли, удалившись с бурлящими желудками. Я, конечно, понимал, что очень скоро сопоставит появление риелтора со странной болезнью. Выйдут на меня, там и поговорим. Пусть докажут, что это мои происки. Покупать имение кроме меня никто не станет. Соответствующий слух о проблеме уже распущен по столице. Даже появилась поговорка, мол, всех с запорами милости просим. Народ с удовольствием развлекался, помогая мне занизить стоимость недвижимости. Вскоре риэлтор должен объехать все окрестные имения с предложением продажи. Никаких угроз, только банальный интерес. Не поймут сами, напасть придет к ним. Зачем держать на балансе имение, в котором невозможно жить? Осмелюсь предположить, что через месяц, максимум два, все окрестные земли будут моими. Возможно, граф Алимандор упрется, но это уже не имеет значения. Убедившись, что в банке все спокойно, я принялся за дело. Каждую ночь я обносил гномий банк в новом городе. Иногда сразу в двух, если удавалось удачно проникнуть в хранилище днем. Усыпить кассира и охрану на 10-15 минут получалось незаметно. В маленьких городах суммы денег в хранилище были поменьше. Самая большая выручка составила миллион. К моему сожалению, за все это время, ни разу деньги не переправлялись в центральное хранилище. Через неделю, став обладателем дополнительных 20 миллионов, я решил сделать перерыв. Грабить самые маленькие отделения было лень, в больших мне делать нечего, пока не пополнит из хранилища запасы. Освободившись после работы, закатил себе большой выходной. На пару дней, как и обещал, порталом приглашал к себе в гости Эльмирину. Девушка была совсем не против провести со мной несколько дней. Служанка врала ее клиентам, что госпоже не здоровится. Я приятно отдыхал, не только телом, но и душой. Не знаю почему, девушка действовала на меня словно успокоительная. От нее веяло теплом, уютом, любовью и нежностью. Не знаю, что она видела во мне, но глаза ее лучились теплым, счастливым светом. О ребенке мы не говорили. Как-то само собой получилось, что эту тему не затрагивали. Я был за это благодарен Эльмирине, за ее женскую мудрость и чутье. Со временем все образуется само собой. Не представляю себя в роли отца, как-нибудь справлюсь. Только я успел оттянуться с Эльмириной, как меня вызвали в отдел правосудия. Причем посыльные и четверо поджидавших на улице стражей требовали пройти с ними немедленно. Неужели эти идиоты снова решили меня сунуть в камеру? Так я туда не пойду. Подчиню всех и домой вернусь. Пусть начальству обосновывают, почему меня нельзя трогать. Отряд сопроводил меня до кабинета самого начальника отдела. В кабинете меня поджидали два человека. Сам Регувар и руководитель Академии Архимаг Сервилиус. Поздоровавшись, я уселся в свободное кресло, ожидая вопросов, которые не заставили себя ждать. «Серый, вы догадываетесь, зачем вас сюда пригласили?» «Не знаю. Возможно, вы по какой-то причине захотели со мной познакомиться. Ты не знаешь, кто мы, откуда. Ведь вы не представились. Я Регувар, глава отдела правосудия. Это Мак Сервилиус, он глава академии». Киваю головой в знак приветствия. Теперь я должен проникнуться значимостью этих личностей. Изображаю на лице почтительное внимание. У господина Сервилиуса есть к тебе несколько вопросов. Молча жду этих самых вопросов. Раз им надо, пусть объясняют, зачем вызвали. Я не буду ходить вокруг да около, начал маг. У нас есть твердое убеждение, что вы являетесь магом, носителем неведомых нам знаний. Сервилиус замолчал, выжидательно на меня глядя. Не знаю, на что он рассчитывал, но я сидел с непроницаемым лицом. Я как представитель всех магов готов обсудить условия, на которых вы согласитесь с нами сотрудничать. Давайте на минуту представим, что так оно и есть на самом деле. На лице архимага промелькнула улыбка. Зачем мне это? Тут все просто. Вы одиночка. Вам не стоит противостоять всем магам в стране и не только. Поделитесь знаниями, заняв почетное место в наших рядах. Не вижу для себя выгоды. Вы бы, имея уникальные знания, делились с окружающими. С одиночкой нет. Но против системы я бы никогда не пошел. Разве я иду против системы? Я никоим образом не тревожу магов. Живу своей жизнью. Честно зарабатываю на хлеб с маслом. С чего вдруг мне опасаться системы? Система вам не угрожает никоим образом, поспешил меня заверить маг. Только среди магов обязательно найдутся недовольные таким положением вещей. Каким именно? Вы продаете болталки, работающие на незнакомой всем магии. Недавно в имениях, к которым у вас появился интерес, началась непонятная эпидемия. Маги правят в этом мире, такая неопределенность их настораживает. Никто не любит жить на пороховой бочке. Ваши объяснения понятны. Только мне, к сожалению, нечем с вами делиться. Даже будь я магом, я бы очень сильно подумал прежде, чем делиться знаниями. Это ваш выбор. Запомните, что мы всегда открыты для диалога. Только не затягивайте, чтобы не стало слишком поздно. Я запомню. Тогда у меня все, резюмировал Архимаг. У меня всего несколько вопросов, дошла очередь до Регувара. Не стану скрывать, что за вашим домом установлена слежка. Только вы ее умело обходите, якобы не выходя из дома неделями. Запрещено не выходить из дома. Нет, не запрещено. Я хотел сказать, что по нашим сведениям, вы ведете не совсем законный образ жизни. Когда вас задержат, а это непременно произойдет, много деяний будет вам приписано. Я честно не понял, это он обиделся, что я ухожу от наблюдения, и таким образом пытается меня припугнуть. Странное предупреждение, но я запомню. Какой у вас второй вопрос? Вы причастны к странной эпидемии в землях, соседствующих с графом Алимандором? Нет. Как только узнал о ней, поспешил увести своих людей из имения. Тогда у меня нет вопросов, только напоминание, что никто не сможет избежать правосудия. Я лишь кивнул в знак согласия. Затем, распрощавшись, покинул кабинет. На этот раз меня не стали задерживать, но дали понять, что в покое не оставит. Когда за Серым закрылась дверь, Регувар обратился к Архимагу. «Что ты на это скажешь, Сервилиус?» «Скажу, что король прав. Не стоит терять время, нужно действовать. Его уверенность меня настораживает. Еще никто со мной так не разговаривал. Когда начнем? По мне, хоть сейчас. Тогда с вашего позволения я отдаю приказ». Архимаг согласно кивнул. Участь Серого была предрешена. План был отчаянный, но с гарантированным исходом. Я возвращался домой из отдела правосудия. Не скажу, что настроение было хорошим. Архимаг подтвердил мои предположения, от меня не отстанут. Сотрудничать с Академией я не хотел. Для меня никакой пользы и для них тоже. Сообразив, что до моей магии им не добраться, они также попытаются меня устранить. Только я перед ними раскроюсь, позволяя лучше подготовиться. Пусть остается все как есть, хуже для меня не будет. Не доходя квартал до дома, сработала моя защита. Сигналка просто взревела, предупреждая о серьезной опасности, активируя щиты. Я успеваю повернуть голову, даже заметить движение за спиной, но ничего не успеваю сделать. Остановить арбалетный болт, выпущенный с 2 метров в корпус, не могу. Уклониться тоже никак. Придется принимать удар на мой щит. Ощущаю приглушенный удар болта в поясницу, это терпимо. Дальше в дело вступает магическая начинка. Маги не побоялись зарядить болт запретным заклинанием. Причем задействовать прямо в столице. Заклинание антимагии, которое против меня однажды применил Рыхлый, оно раньше отрезало Заречье. Ради меня маги пошли на кардинальные меры. Только после того раза с Рыхлым, я к такому нападению готов. Щит в ускоренном темпе, выкачивая энергию из всех планов, а их у меня уже 6, отдает энергию. Поглощение настолько сильное, что приходится задействовать накопители. Еще 2 потока рвутся оттуда. Любой обычный маг уже лежал бы на дороге высушенной мумией. Но я не любой маг. Правда, 2-го такого болта я не выдержу. Поэтому перекатом ухожу в сторону. Кинуть заклинание в убийцу не получается, мое магическое состояние словно свело судорогой. Правда, через 6 секунд заклинание, насытившись, уравновешивается. Теперь стазис в оторопевшего убийцу. Портал выбрасывает его в пустошь к магам. Убийца не маг, иначе бы его самого расплющило в блин. Думаю, в округе нет ни одного мага. Метров на 200 все могло развеяться, лишив магов способностей.